Глава 15. День свадьбы. Таисия. Самый счастливый день в моей жизни воняет гремучей смесью женских духов и удушающими парами лака для волос. Жестом прошу открыть окно, потому что меня начинает тошнить. Подаюсь вперед, и прическу тянет так сильно, будто с меня скальп снимают. «Ослабьте», — приказываю, взяв со столика стакан воды. «Уверена, Таисия Власовна?» С нажимом говорит стилист, вызванная в нашу глухомань из лучшего московского салона красоты. «Погода здесь отвратительная, влажность высокая. Ваша укладка может не продержаться до вечера. В противном случае не доживу я». «Корни пора закрасить», — задумчиво продолжает она, проводя острым хвостиком расчески по моему пробору. Поднимаю взгляд на зеркало, встречаюсь с собственным отражением и не узнаю себя. Красивая, идеальная, но не настоящая, будто меня в куклу превратили. Лишь проступающее у корней волос белое серебро напоминает мне о том, какая я на самом деле. Хрупкую связь с внутренней «я» безжалостно обрывают, когда наносят спрей-краску, в одну секунду затонировав позорные отростки. «Поздравляю, доченька. Жаль, что не могу быть рядом». Приходит на телефон сообщение, которое я зачитываю до дыр. Запоминаю и, скрипя сердце, стираю. «Как я рад, что дожил до этого дня!» — гремит за спиной глубокий хрипловатый бас. «Папа!» — подскакиваю с места, игнорируя недовольное цоканье стилиста. «Папочка!» — разворачиваюсь и бросаюсь ему на шею, как маленькая девочка, которую наконец-то забирают из детского сада от злой, вечно ворчащей воспитательницы. Я целую отца в шершавую щеку, оставляя след от помады. «Давно прилетел?» «В 3 утра, но решил тебя не тревожить». Он отстраняется, чтобы посмотреть на меня. «Какая ты у меня красивая. У тебя сегодня важный день. Я счастлив и спокоен, потому что передаю тебя в надежные руки». «Как котенка. Фыркаю, потому что его фраза коробит. Да и руки Глеба надежными назвать сложно. Вспоминаю его, и на душе становится еще противнее. Он прилетел ко мне только после того, как получил нагоняй от обоих отцов. Первое время изображал верного, безгранично влюбленного жениха, однако я, разумеется, не повелась. Мы обитали в разных комнатах, как квартиранты, вынужденные снимать одну жилплощадь. Через недельку Глеб сорвался и затащил в туалет официантку. Ту самую, которая однажды вздыхала по Салтыкову. Правда, через пару дней ее уволили, и этот позор не разлетелся по всей базе. Иначе мой папа сейчас бы рвал и метал. «Таечка, милая. Все, что я делаю, исключительно для твоего блага. Потому что я люблю тебя больше жизни», — произносит он сдержанно и четко. «Помни, пожалуйста, об этом». Наклонившись, он целует меня в лоб. Неожиданно обнимает, словно поддался внутреннему порыву, покачивает в руках и гладит по голове. «Я тоже люблю тебя, папа», — сдавленно всхлипываю, размазывая макияж. «Плакать ты должна только от счастья. Не только сегодня, но и всю жизнь». Отступив назад, щелкает меня по носу. Я шумно шмыгаю, по-детски вытираю лицо тыльной стороной ладони и ловлю на себе неодобрительный взгляд стилиста. Заметив наше переглядывание, отец взмахом руки просит ее уйти. Мы остаемся наедине и можем свободно говорить без свидетелей. «Чем ты занимался все утро?» «Еще раз проверил брачный контракт, который вы подписали с Глебом. Пообщался с юристами, убедился, что все на месте. Свадьба пройдет без сучка, без задоринки, я уверен в этом. Только сотрудница ЗАГСа местная, но ее проинструктировали, не должна подвести. Все документы до вечера закрыли в сейфе, в кабинете Салтыкова». «Ты так доверяешь ему?» — выгибаю бровь. За все время, что я живу на этой базе, таинственный Салтыков ни разу не объявился. Больше месяца мы общались исключительно смс-ками. В целом, довольно дружелюбно. Кроме момента, когда я показала проект отеля «Стеклянных игл» одному профессору из Московского института, где учусь сама, а замечание выслала Салтыкову на почту. Босс разозлился, несколько дней не отвечал мне, но потом также внезапно остыл. Поблагодарил меня, а напоследок пообещал дать мне самые хорошие рекомендации и похвалить перед отцом. Хотя я не просила его об этом, постеснялась. «Во-первых, там остался мой охранник, так что все под контролем», убеждает меня отец, «а в глубине души мне так плевать. Я была бы рада, если бы свадьба сорвалась, но чудес не бывает. Во-вторых, Ярослав не самоубийца, чтобы играть с такими людьми, как мы.